Глава 34. «Ах, Педро, ты пришел в маске, запасся фонарем и веревочной лестницей. Вот что, молодчик, ты можешь обмануть старуху-няню, уговорить горничную, подкупить лакея, но знай, что я, ее отец, не поддамся на подкуп. Я ночи не сплю, стерегу мою красавицу». Испанский монах. Вернемся в Локливенский замок и посмотрим, что там произошло после того, как уехал Драйвсдель. Уже пробило 12, обычный час обеда, но никаких приготовлений еще не было. Мария сидела в своей спальне и что-то писала. Ее фрейлины и паж находились в приемной и рассуждали о том, что так долго не подают обеда. Так как в тот день им завтракать не пришлось, то они с нетерпением ожидали того времени, когда, наконец, начнут накрывать стол. «Пожалуй, после того, как им не удалось отравить нас, — сказал Роланд, — они теперь попробуют, каково будет действие, если нам совсем не давать есть». Леди Флеминг несколько ужаснулась, услышав замечание Роланда, но утешила сама тем, что в тот день из кухонной трубы шел дым, а это было достаточно веское доказательство невероятности такого предположения. Екатерина Сейтон, стоявшая у окна, вдруг воскликнула. «Посмотрите, посмотрите! По двору несут блюда! Впереди шествует сама леди Локливен. На ней кружевной воротник, на рукавнике и огромные старинного фасона фижмы из красного бархата». «Я ручаюсь», — сказал паж, подойдя к окну, «что она была в этих самых фижмах в тот день, когда пленило сердце короля Джемми, следствием чего на свет Божий появился дорогой брат нашей бедной королевы». «Едва ли это может быть, мистер Роланд», — ответила леди Флеминг, постоянно следившая за изменениями мод. «Фижмы начали носить с тех пор, как королева Регенша после сражения при Пинке съездила в Сент-Андрю, тогда их называли Вертугадинс». Она, наверное, не прочь была бы продолжить разговор о таком важном предмете, но тут вошла леди Локливен в сопровождении нескольких слуг, несших блюда. Она взяла на себя обязанность пробовать все кушанья, подаваемые королеве. Леди Флеминг выразила свое сожаление о том, что леди Локливен пришлось взяться за эту не совсем приятную должность. «После сегодняшнего случая, миледи, — сказала леди Локливен, — ради чести моей и моего сына я должна пробовать все, что подается моей гостье. Прошу доложить леди Марии, что я жду ее приказаний». «Сейчас я доложу ее величеству», — ответила леди Флеминг, сделав ударение на последнем слове. «Что ее ждет, леди Локливен?» Вскоре появилась Мария и обратилась к своей хозяйке со следующими словами. «Это очень любезно с вашей стороны, леди Локливен. Хотя мы лично не испытываем никаких опасений, живя в вашем доме, но наши фрейлины очень встревожились после сегодняшнего происшествия. Обед в вашем присутствии будет для нас еще приятнее. Садитесь, пожалуйста». Леди Локливен повиновалась приказанию королевы. Роланд, по обыкновению, прислуживал за столом. Обед прошел в молчании. Какие старания не прилагала Мария, чтобы поддержать разговор, он как-то не клеился. Леди Локливен на все давала короткие ответы. Наконец, королева, считавшая, что она делала своей любезностью большое одолжение леди Локливен, обиделась на подобное поведение своей хозяйки. Бросив многозначительный взгляд на леди Флеминг и Екатерину, она незаметно пожала плечами и замолчала. Последовала долгая пауза, после которой леди Дуглас проговорила. «Кажется, я мешаю вашему веселью. Прошу вас извинить меня. Я вдова, на меня одну возложена такая трудная обязанность. Внук меня покинул, слуга мне изменил. Я не заслуживаю той милости, которую вы оказываете мне, предлагая место за вашим столом. Мне хорошо известно, что от гостей обыкновенно ожидают веселости и остроумия». «Если леди Локливен говорит это серьезно, — сказала королева, — то мы удивляемся, как она может думать, что за нашим столом бывает веселье. Она хоть и вдова, но все же живет без всякого надзора в доме своего покойного мужа. Но есть на свете одна вдова, при которой никогда не следовало бы упоминать о том, что кому-нибудь изменили и кого-нибудь покинули. Никому, как этой вдове, не пришлось так много всего испытать в жизни. Если я упомянула о своем горе, то вовсе не хотела напоминать вам о ваших несчастьях, миледи, — ответила леди Локлевин. Опять наступило глубокое молчание. Наконец Мария обратилась к леди Флеминг. «Мабон, мы не можем совершать смертных грехов там, где за нами такой строгий надзор. Но если бы мы грешили, то это картезианское молчание могло бы искупить наши грехи. Если ты когда-нибудь дурно причесала меня, Флеминг, или если Екатерина сделала неверный стежок в своей работе, когда думали в это время о чем-нибудь другом, и если Роланду Грэму не удалось когда-либо застрелить дикой утки, или если ему случалось попасть в стекло на башне стрелой из лука, как это было на прошлой неделе, то теперь как раз наступило время раскаиваться в ваших грехах». «Миледи, простите мою смелость», — сказала леди Локлевин, «но я уже стара и потому требую себе привилегий. Мне кажется, у ваших фрейлин и пажа могли бы найтись более серьезные проступки, чем те, о которых вы сейчас упомянули. Итак, скажите, пожалуйста, прошу извинить меня, неужели вы можете говорить шутя о грехах и о покаянии?» «Вы пробовали кушанье, подаваемое к нашему столу, леди Локлевин», — сказала королева. «А теперь, как я замечаю, вы хотите исполнять обязанность отца духовного. Раз вы желаете, чтобы наш разговор был серьезен, то позвольте вас спросить, почему регент, так изволит величать себя ваш сын, не исполняет данного обещания? От времени до времени у нас разговор об этом возобновляется, но затем снова прерывается. Мне кажется, люди, имеющие такие большие притязания на святость, не должны лишать других религиозного утешения, которого те жаждут всей душой». «Миледи, граф Муррей был действительно настолько слаб, — сказала леди Локлевин, — что уступил вашим настояниям по этому поводу. Католический священник, посланный им, прибыл в Кинрос. Но Дуглас — господин в своем собственном замке. Он не захочет, чтобы на порог его дома хотя на одну минуту вступил соглядатый, признающий над собою власть римского папы». «Мне кажется, — сказала Мария, — лорд-регент должен был бы послать меня в такое место, где меньше строгости, но больше милосердия». «Миледи, вы не знаете, что такое любовь к ближним, — возразила леди Локлевин. Она заставляет давать тем людям, которые в бреду, лекарства, способствующие их выздоровлению, а отказывать в соблазнительных напитках, приятных на вкус, но усиливающих болезнь. Эта ваша любовь к ближним, леди Локлевин, не что иное, как жестокость, лицемерно прикрываемая дружеской заботливостью. Вы меня так стесняете, как будто задумали погубить и мое тело, и мою душу. Но небо не допустит этого. И те, которые так стараются погубить меня, вскоре получат должную награду». В эту минуту в комнату вошел Рэндаль с таким перепуганным лицом, что леди Флеминг, посмотрев на него, слабо вскрикнула, королева вздрогнула, а леди Локлевин, слишком гордая для того, чтобы обнаружить свое волнение, поспешно спросила его, в чем дело. «Драйвсдаль убит, миледи», — ответил Рэндаль. «Убит мастером Генри Сейтоном». При этих словах Екатерина вздрогнула и побледнела. «Убийца скрылся?» — поспешно спросила леди Локлевин. «Не было никаких свидетелей, кроме старика Кельти и перевозчика Аухтермухти», — ответил Рэндаль. «Могли ли эти люди задержать одного из самых храбрых юношей во всей Шотландии, у которого, наверное, поблизости были друзья и сторонники?» «Ведь Драйвсдаль уже умер», — сказала леди. «Да, умер», — ответил Рэндаль. «Сейтаны никогда не промахнутся. Но тело его не подвергли поруганию. Письмо ваше завтра утром отвезет в Эдинбург Аухтермухти. Он выйдет только завтра, так как, желая оправиться от испуга, он выпил чересчур много водки и теперь высыпается». Наступило глубокое молчание. Королева и леди Дуглас посмотрели друг на друга, как будто каждая из них увидела в этом событии разрешение волновавшего их вопроса. Екатерина Сейтон горько плакала. «Вы видите, миледи, каковы дела заблуждающихся папистов?» — проговорила леди Локлевин. «Нет, миледи», — возразила королева. «Скажите лучше, что небо справедливо карает злодея-кальвиниста». «Драйвсдель не был членом ни Женевской, ни Шотландской церкви», — поспешила ответить леди Локлевин. «Однако он был еретик», — заметила Мария. «Есть только одно истинное, незаблуждающееся учение. Все другие ведут к погибели». «Теперь я надеюсь, миледи, вы примиритесь со своей жизнью здесь. Этот поступок показывает, каковы те люди, которые желают вернуть вам свободу. Кровожадные тираны, жестокие мучители все они, начиная от клана Ренальда и клана Тозака на севере, до Фернигёрста и Буклея на юге, от убийцы Сейтона на востоке и... «Мне кажется, миледи, вы забываете, что я Сейтон», — сказала Екатерина и покраснела от гнева. «Если бы я даже и забыла, мисс, то ваши дерзкие выходки сразу напомнили бы мне, кто вы», — ответила леди Локлевин. «Если мой брат убил злодея, который хотел отравить его королеву и его сестру», — сказала Екатерина, — «я только жалею о том, что он избавил палача от обязанности покончить жизнь этому негодяю. Самый храбрый из Дугласов должен считать за честь, если ему придется погибнуть от меча Сейтона». «До свидания, смелая девица», — сказала леди Локлевин, собираясь уходить. «Такие девушки, как вы, делают из молодых людей распущенных буянов. Юношам нечего стараться прославлять себя высокими подвигами, чтобы заслужить расположение такой пустой вертушки, которая смотрит слишком легко на жизнь и думает, что ей делать ничего не придется, как только танцевать». Затем она поклонилась королеве и сказала: «До свидания, миледи. Как ни неприятно вам мое присутствие, я все-таки должна буду увидеться с вами за ужином. Пойдем со мной, Рэндаль. Расскажи мне подробно об этом ужасном деле». «Это необыкновенный случай», — сказала королева после того, как ушла леди Локлевин. «Хоть этот человек и был негодяй, все-таки жаль, что он не успел покаяться. Мы постараемся сделать что-нибудь для его души, если будем на свободе. Церковь, наверное, не откажет в этой милости еретику». «Но скажи мне, Екатерина, маминьон, твой брат, которого Рэндаль назвал самым смелым из всех шотландских юношей, теперь так же похож на тебя, как был раньше?» «Чем? Смелостью? Вы знаете, Ваше Величество, так же ли я смела, как он?» «Да, у тебя нет недостатка в храбрости, сказать по правде», — ответила королева. «Ты моя любимица, несмотря на то. Но я хотела знать, похож ли на тебя брат лицом так же, как был раньше? Ведь вы с ним близнецы. Я помню, твоя мать видела в этом указание на необходимость посвятить тебя в монахини, потому что, думала она, если вы оба останетесь в миру, то тебе, наверное, станут приписывать некоторые проделки, которыми будет отличаться твой брат». «Мне кажется, миледи, — сказала Екатерина, — что и теперь еще есть такие простачки, которые не могут отличить нас, в особенности, когда брат мой ради потехи надевает женское платье». Сказав это, она бросила взгляд на Роланда Грэма, которому теперь многое сделалось ясно. Он также обрадовался этим словам, как радуется заключенный лучу света, который врывается в темницу в то время, когда отворяют дверь, чтобы выпустить пленника на свободу. «Он должно быть красив, если похож на тебя», — заметила Мария. «Он ведь, кажется, последнее время был во Франции. В Голлируде я его не видела». «Лицом он действительно не дурен», — сказала Екатерина. «Но хорошо, если бы в нем не было той заносчивости и того высокомерия, которыми в настоящее время отличаются почти все молодые шотландские дворяне. Я не хочу, чтобы он щадил свою жизнь, когда дело идет о защите вашего величества, и я люблю его за то, что он так старался освободить вас. Но к чему было заводить ссору со старым негодным слугой, позорить свое имя и пятнать руки кровью презренного злодея?» «Имей терпение, Екатерина», — Я не хочу, чтобы ты обвиняла напрасно моего молодого рыцаря. Если Генри и мой верный паж Роланд Грэм защищают меня, то мне кажется, что я, как принцесса в романе, могу разрушить чары всех злых волшебников. Но у меня что-то голова болит после всех сегодняшних потрясений. Принеси мне море историй и продолжи чтение из того места, на котором мы остановились в среду. Екатерина принесла книгу. «У тебя, кажется, моя дорогая, или голова, или сердце немножко не в порядке. Я просила тебя принести море истории, а ты принесла хронику любви». Королева села за свою работу, а леди Флеминг и Екатерина по очереди читали ей в течение 2 часов. Что касается до Роланда Грэма, то он думал о хронике любви, несмотря на то, что эта книга не заслужила одобрения королевы. Он теперь вспоминал 1000 различных обстоятельств, которые помогли бы ему в то время отличить брата от сестры. Ему теперь было стыдно, что он приписывал Екатерине ту смелость, резкость и решительность, которую отличался ее брат. Роланд старался поймать взгляд Екатерины для того, чтобы узнать, как она смотрит на него, после того, как он сделал это новое открытие, но все старания его были безуспешны. Если Екатерина не читала вслух, то она, по-видимому, интересовалась подвигами тевтонских рыцарей в борьбе с язычниками, эстонцами и ливонцами, что он не мог даже на секунду уловить ее взгляда. Наконец Мария велела прекратить чтение и сказала, чтобы все вместе с ней отправились в сад. Может быть, она сделала это нарочно для того, чтобы предоставить Роланду удобный случай поговорить со своей возлюбленной, потому что беспокойство пажа не могло не броситься в глаза опытной королеве. Мария приказала Роланду и Екатерине следовать за собой на некотором расстоянии, как будто ей нужно было поговорить с леди Флеминг о каком-то важном деле. Но это важное дело касалось вопроса о том, какие воротники были удобнее, высокие стоячие или отложные. Надо быть уж совсем неловким и недогадливым, чтобы не воспользоваться таким удобным случаем. «Всё время я старался улучить минуту, прелестная Екатерина», — сказал паж, «чтобы спросить вас, за какого дурака вы считаете меня, если я не умел отличить вашего брата от вас?» «Действительно, это делает мне немного чести», — ответила Екатерина, «раз такого необузданного, горячего юношу вы приняли за меня. Но я теперь буду умнее, и вместо того, чтобы думать о ваших глупых поступках, лучше постараюсь исправиться от своих ошибок». «Это последнее гораздо легче», — ответил Роланд. «Уж не знаю», — сказала серьезная Екатерина. «Боюсь, что оба мы были непростительно глупы». «Я был прямо безрассуден», — ответил Роланд. «Но вы, прелестная Екатерина». «Я?» — сказала Екатерина необыкновенно серьезным тоном. «Я слишком долго позволяла вам так называть меня. Этого больше я вам не позволю. И очень виню себя за то, что причиняю вам страдания». «Что же такое случилось так внезапно, вследствие чего должны измениться наши отношения? Что заставляет вас быть со мной такой жестокой?» «Я не могу вам сказать», — ответила Екатерина. «Но все сегодняшние происшествия внушили мне необходимость отдаляться от вас. Подобно тому, как вы узнали о существовании моего брата, так Генри может узнать, каковы наши отношения. Увы, все его поведение и сегодняшний поступок заставляют меня опасаться последствий». «Об этом не бойтесь, прелестная Екатерина», — ответил паж. «Я могу защитить себя от такого рода опасности». «То есть вы хотите сказать, — ответила она, — что стали бы драться с моим братом в доказательство любви ко мне? Я слышала от королевы, что когда люди любят или ненавидят, то они ужасные эгоисты. Высказанная вами мысль в настоящем случае вполне подтверждает ее слова. Но не падайте духом. Вы правы, не хуже других». «Вы несправедливы ко мне, Екатерина», — ответил паж. «Я имел в виду только одну грозящую мне опасность и не представлял себе, в чьей руке будет меч. Если бы ваш брат, вылитый портрет ваш, стоял передо мной с обнаженной шпагой в руке, он лишил бы меня жизни, прежде чем я собрался бы с духом оказать ему сопротивление. «Увы», — сказала она, — «я не говорю об одном брате моем. Помните, при каких странных обстоятельствах встретились мы с вами в первый раз? Между нами установились близкие дружественные отношения. Когда я вернусь в дом своего отца, то между мной и вами будет целая пропасть, которую вы можете перейти не иначе, как с опасностью вашей жизни. Ваша единственная родственница, очень странная особа, принадлежит к враждебному клану. О других ваших родных ничего не известно. Простите, что я говорю так, но ведь это сущая правда». «Любовь, прекрасная Екатерина, презирает генеалогию», — ответил Роланд Грэм. «Любовь может быть, но не лорд Сейтон», — прибавила девушка. «Королева, ваша и моя госпожа, окажет свое содействие. Но не гоните меня от себя в ту минуту, когда я считал себя счастливейшим человеком в мире. Если я буду способствовать ее освобождению, не сказали ли вы мне сами, что вы и она сделаетесь моими должницами?» «Вся Шотландия будет тогда пред вами в долгу», — ответила Екатерина. «Но прежде чем надеяться получить от нас благодарность, вы не должны забывать, что я всецело во власти моего отца. Я бедная королева, еще долгое время будет находиться в зависимости от своих дворян. Далека еще та пора, когда она подчинит их своей власти». «Пусть будет так», — ответил Роланд, «но мои подвиги уничтожат всякие предубеждения. Мы живем в такое время, когда каждый может сам себе пробить дорогу. Почему же и мне не попытать счастье? Рыцарь Авенельский теперь занимает очень высокий пост, а он так же, как и я, не может похвастать своим происхождением». «Да, так говорит доблестный рыцарь в романе. Он пробирается к заключенной принцессе, убивая на дороге врагов и поражая свирепых драконов», — сказала Екатерина. «Если я освобожу эту принцессу и предоставлю ей полное право найти себе избранника», — сказал Паш, — «на кого же пойдет этот выбор, дорогая Екатерина? Как вы думаете?» «Освободите сначала принцессу, а потом она вам скажет, кого избирает», — ответила Екатерина. Быстро прекратив разговор, она моментально очутилась около королевы. «Надеюсь, между вами не произошло раздора», — сказала Мария, удивленная тем, что Екатерина так внезапно покинула Роланда. Затем, взглянув на раскрасневшееся личико молодой девушки и на довольного и веселого пажа, она тотчас же прибавила: «Нет-нет, я вижу, что все хорошо. Аппетит, миньон. Пойди в мою комнату и принеси мне... Подожди, что такое? Да, принеси мне коробку с мускусными шариками». Мария нарочно послала Екатерину для того, чтобы дать ей возможность оправиться от смущения, и затем обратилась к Роланду. «Я могу, по крайней мере, рассчитывать на двух верных подданных, Екатерину и тебя. Надеюсь, вы будете мне благодарны. Роланд, нашлась ли бы какая-нибудь другая королева, кроме Марии, которая стала бы так покровительствовать искренней любви?» «Вижу, вижу, ты берешься за шпагу. Ну хорошо, в скором времени мы испытаем твою верность. Я слышу звон вечернего колокола в Кинросе. Надо идти в комнаты. Старуха обещала присутствовать у нас за ужином. Если бы я не жила надеждой на скорое освобождение, то один вид этой женщины приводил бы меня в страшное раздражение. Но надо быть терпеливой». «Признаюсь, — сказала Екатерина, успевшая уже вернуться, — хотела бы я хоть на одну минуту обратиться в смелого Генри. С каким удовольствием бросила бы я тарелку в лицо этой гордой, злой и притворной старухи». Леди Флеминг сделала выговор Екатерине за ее нетерпеливость, королева засмеялась, и все они пошли в замок. Вскоре вошла в приемную леди Локливен в сопровождении слуг, несших блюда. Королева, решившая быть как можно осторожнее, ничем не выражала, что присутствие леди Локливен ей неприятно. Наконец, ее терпение истощилось, когда она увидела, что хозяйка ее придумала еще другое нововведение. По окончании ужина явился Рэндаль и подал леди Локливен связку ключей, сказав при этом, что ворота все заперты и часовые стоят на своих местах. Королева и фрейлины обменялись взглядами, выражавшими досаду, гнев и разочарование. Мария громко сказала: «Мы не можем не пожалеть о малочисленности нашего двора, так как видим, что хозяйка наша принимает на себя из-за нас столько обязанностей. Кроме должностей дворецкого и отца духовного, она сегодня взяла на себя обязанность заботиться об охране нашей». «И впредь буду делать это, миледи», — ответила леди Локливин. «История Шотландии приводит примеры того, как эта обязанность плохо исполнялась лицами, заслуживавшими полного доверия. Мы слышали, миледи, о многих фаворитах, не уступавших ничем Оливеру Синклеру». «О, миледи», — ответила королева, — «у моего отца были не только фавориты, но также и фаворитки. Леди Сандилен, леди Олифант и многие другие. Но имена их не могли, конечно, удержаться в вашей памяти». Леди Локливин посмотрела на Марию грозным взглядом, но сдержала свой гнев и удалилась из комнаты, неся в руке тяжелую связку ключей. «Хорошо еще, что эта женщина согрешила в молодости», — сказала королева. «Не зная она за собой этой слабости, то ее ничем нельзя было бы уязвить. Это ее самое больное место. Все же другие оскорбления ей нипочём. Но вот что, милые мои, опять новое затруднение. Как теперь добыть эти ключи? Ведь этого дракона никак не проведешь и не подкупишь». «Позвольте мне задать вам один вопрос», — сказал Роланд. «Если вашему величеству удастся выбраться из замка, можете ли вы рассчитывать переправиться на тот берег? Не будет ли вам там угрожать какая-нибудь опасность?» «На этот счет не беспокойся, Роланд», — ответила королева. «План наш обдуман, и с этой стороны не встретится никаких затруднений». «В таком случае, если ваше величество пожелает выслушать меня, я могу быть вам полезен», — сказал Роланд. «Как так, мой милый юноша? Говори все, не бойся», — ободряла его королева. «Мой патрон, рыцарь Авенельский, заставлял юношей, воспитывавшихся в его доме, выделывать разные изделия из дерева и железа. Он рассказывал нам о северных витязях, ковавших для себя вооружение, о капитане Дональде Орде, или Дональде, прозванном Молотом. Рыцарь Авенельский видел его сам и говорил, что этот витязь работал у наковальни, держа в каждой руке по молоту. Некоторые уверяли, что мой патрон покровительствовал этому ремеслу, так как сам был из простонародья. Я несколько научился работать, о чем может засвидетельствовать леди Екатерина Сейтон, так как во время моего пребывания здесь я сделал для нее серебряную брошку». «Да, это верно», — ответила Екатерина. «Но вы должны сказать ее величеству, что ваша работа сломалась на другой же день, и я выбросила ее вон». «Не верьте ей, Роланд», — сказала королева. «Она плакала, когда брошка сломалась, и спрятала ее кусочки. Но вернемся к твоей выдумке. Неужели ты мог бы сделать точно такие же ключи?» «Нет, миледи, потому что я не знаю, подойдут ли они к замкам, но я уверен, что мог бы сделать связку ключей, очень похожую на ту, которую леди носит с собой. Так что, если ее можно было бы подменить, то она, наверное, ни о чем не догадалась бы». «К тому же, слава богу, эта дама не очень хорошо видит», — сказала королева. «Но ведь тебе нужен горн, инструменты, и потом ты должен работать так, чтобы тебя никто не видел». «Я уже несколько раз работал вместе с оружейным мастером в здешней кузнице, которая устроена в башне, в самом низу. Его и одного сторожа прогнали со службы за то, что они будто бы сторонники Джорджа Дугласа. Все уже не раз видели меня в кузнице, и я устрою так, что никто даже не обратит на это ни малейшего внимания». «Твой план много обещает», — сказала королева. «Принимайся за дело, Роланд, не теряя времени. Но смотри, чтобы не открыли твои замыслы». «Нет. Я закрою дверь на задвижку, чтобы не входили непрошенные посетители. А если и придется кому открыть дверь, то я всегда успею спрятать свою работу». «Но эта предосторожность не навлечет на тебя подозрения», — сказала Екатерина. «О, нет, нисколько», — ответил Роланд. «Григорий, оружейный мастер, а каждый хороший кузнец всегда запирается, когда бывает занят работой. Надо же попытать счастье». «Пора уж идти спать», — сказала королева. «Да благословит вас Бог, дети мои. Если когда-нибудь Марии удастся вырваться из этой тюрьмы, то всех вас соберет вокруг себя».